Примечание, главе 14. Речь шла о Вандомской площади, улице Сент-Оноре, бульварах и Сен-Жерменском предместье, то есть о населении богатых кварталов Парижа, которое в 1795 году было настроено роялистски. Вандомская площадь находится невдалеке от дворца Тюильри, была спланирована в конце XVII века и вначале называлась площадью завоеваний. Свое теперешнее название получило в конце XVIII века по имени дворца герцога Вандомского, стоявшего на ее месте, известно колонной, воздвигнутой здесь в 1810 году в честь победы Наполеона над Австрией и Россией в 1805 году. Улица Сент-Оноре, одна из центральных в Париже, ведет от королевских дворцов Лувр и Пале-Рояль к западным предместьям города. Сен-Жерменское предместье – в XVIII-XIX веках аристократический район на левом южном берегу Сены. Лапорт Франсуа Себастьен Кристоф де, правильнее де Лапорт, годы жизни 1760-1823, депутат законодательного собрания и конвента. После 9-го термидора член комитета общей безопасности, неоднократно выполнял функции комиссара на театре военных действий. Вердье Жан-Антуан, годы жизни 1767-1839, французский генерал с 1797 года, участник революционных и наполеоновских войн, граф империи, после реставрации бурбонов был уволен в отставку. Департамент Уаза расположен неподалеку от Парижа в северном направлении. Улица дочерей святого Фомы, небольшая улочка к югу от больших бульваров, находилась на территории секции Леперетье, ныне не существует. Улица Вивьен проходила по территории секции Леперетье параллельно улице Нотр-Дам-де-Вектуар, в настоящее время ведет от дворца Пале-Рояль к большим бульварам, в конце XVIII века доходила только до монастыря дочерей святого Фомы. По обеим этим улицам отряды роялистов продвигались к улице Сент-Оноре, которая могла вывести их к дворцу Тюльри, то есть к конвенту. Улица Монмартр вела от монастыря дочерей святого Фомы в юго-западном направлении, то есть в противоположную сторону от конвента. Республиканцы отходили в сторону Пале-Рояля, то есть очищали территорию восставшей секции и отходили в сторону конвента. Пале-Рояль, королевский дворец, был построен кардиналом Ришелье в 1629-1639 годах и назывался Пале-Кардиналь, кардинальский дворец. В 1642 году Ришелье завещал его Людовику XIII, после чего дворец получил современное название. В 60-х годах XVII века перешел во владение герцогов Орлеанских. Дворец помещался на улице Сент-Оноре на территории секции Лепелетье. Во время революции дворцовый сад, а также кафе и рестораны, разместившиеся во флигелях, построенных незадолго до этого, были одним из центров общественной жизни Парижа. Конец примечаний, главе 14.